И вновь капитаны легиона собрались в Гелиополисе. Фулгрим готовился предстать перед своими воинами, и ходили слухи, что ожидается нечто восхитительное. Сквозь кессонный купол, золотой с кровавыми пятнами, падали столпы неровного света от бурлящего варп-шторма за пределами системы. Люций порой гадал, каким же тайным буйствам здесь предавались, что кровь долетала так высоко, и почему он в них не поучаствовал. Он удовлетворился восхитительными картинами, которые собственное воображение нарисовало ему, чтобы заполнить эту пустоту. Зачем знать правду, если реальность все равно только разочарует? Парные мечи Люция лежали в ножнах на худых бедрах. Один фулгрим подарил ему после Иствана. Второй, фрактальный клинок, он забрал с трупа главного скитария на призматике. Кожа зудела, так хотелось их обнажить. Однако Люций сказал себе, что это лишь потребность испытать себя в битве с достойным противником, каких, увы, в его собственном легионе не находилось. Он рассчитывал спровоцировать на бой какого-нибудь железного воина, но даже с тем буйным громилой не вышло бы ничего интересного. Светлые статуи с бычьими головами, установленные вдоль стен, были липкими от свежего слоя жидкостей, сопровождающих смерть. Дуги вытянутых кровавых капель свидетельствовали о перерезанных артериях и потрясающей жестокости. Опаленные знамена были обезображены не меньше. Теперь по ним нельзя было прочесть, ниоткуда произошел легион, никому он раньше служил. Люцию хотелось разорвать их, сжечь и станцевать в этом пламени. Он вышагивал вокруг черного трона на броском, вульгарном постаменте из облицованного камня, вспоминая о днях, когда хотел сойтись в бою с самим фениксийцем. От мысли, что он едва не угодил в ловушку примарха, его охватила приятная дрожь, которую в эти пресные времена мало что могло вызвать. Во рту пересохло при воспоминании о том, как капитаны легиона сражались с фулгримом в галерее мечей на Андронике. Они решили, что фулгрим был не тем, за кого себя выдавал, и схватили его, намереваясь запредельными пытками изгнать нечто, поселившееся в теле их примарха. Это, разумеется, был лишь коварный план фениксийца, извращенный способ испытать их преданность, нарциссическое представление, устроенное, чтобы продемонстрировать свою мощь и поведать верным воинам о своем истинном предназначении. Эти воины стояли вокруг Люция, отбросив старые звания и чины. Теперь для детей императора весь смысл состоял лишь в том, чтобы предаваться ощущениям и в любом действии доходить до крайности. Древние принципы иерархии постепенно исчезли в прошлом. Люций переводил взгляд с одного на другого и представлял, как они бросаются на него с оружием в руках, и как он расправляется с ними, по одному удару на каждого. Напротив него кружил Юлий Кесарон, любимый сын, как он теперь звался. Избегал его взгляда с такой настойчивостью, что Люций не мог не улыбнуться. Операции вновь преобразили его черты, превратив в кошмарную пародию на человеческое лицо, в безумную маску плоти с наращенными костями, вживленными рогами и неестественно широко распахнутыми глазами, в результате трансплантации ставшими полностью черными. Марий Варасиан и его какофоны наслаждались негармоничным визгом, бьющим из закрепленных на потолке вокс-динамиков. Крики Иствана опять сменила музыка, которую Бекья Кинска сочинила для великолепной Моровильи, музыка усиленная, искаженная и переработанная самим примархом. Этим пронзительным ритмом удалось вызвать в нем реакцию, и Люций на мгновение остановился, чтобы послушать рваные всполохи звука, режущие по ушам. Ожесточенность музыки слегка развлекла его, но закованные в броню какофоны дергались и танцевали, словно марионетки безумного кукольника. И их причудливое звуковое оружие потрескивало и пульсировало, впитывая мощь дьявольских нот. Стоявший неподалеку Крисандр Кинжальный был хмур сильнее обычного. Собрание заставило его покинуть свою комнату ужасов и истязаний. Он облизнул потрескавшиеся губы острым языком, и в голове Люция возник образ ящерицы, изнывающей без воды под ярким солнцем. Кинжалы в плоти голой груди и бедер делали его похожим на владыку техноварваров из времен доединения. Мантия из бритвенно-острых шипов, рвущих ему спину, только усиливала впечатление. Сквозь кожу на лице Калимаса были продеты крючья и кольца, соединенные туго натянутыми цепочками. И после каждого произнесенного слова они кололи и ранили его необычными способами. Люций лениво подумал, какие слова могли доставить Калимасу самую сильную боль, и решил никогда не говорить ничего, на что тот мог бы ответить этими словами. Он испытал удовольствие при мысли, что лишил Калимаса желанной муки, но оно исчезло уже через мгновение, такое же мимолетное и приходящее, как большинство подобных глупых развлечений. Ланомия Руэн и Бастарни Абрангс стояли вместе. Мастер ядов стал новым объектом кровной любви Абрангса после смерти Гелитона. Доспехи Руэна были украшены кинжалами и шипами, и каждый был смазан каким-нибудь из его знаменитых убийственных токсинов. Абрангс был вооружен двумя мечами в подражание Люцию. Но даже мысль, что он мог сравниться с Люцием в искусстве владения мечом, была смехотворна. Шрам, который Люций подарил ему в качестве напоминания об этом, теперь скрывала татуировка. Фулгрим вступил в Гелиополис под фанфары воплей, что издавали ползущие перед ним рабы. Этот ковер извивающейся плоти, готовый превратиться в месиво под могучими шагами примарха. Худые, как скелеты рабы, отталкивали друг друга и царапались, стремясь ощутить на себе убийственный вес, от которого ломались кости и лопались органы, и выли в наслаждении, когда умирали. За примархом следовал Фабий, чудовищный хирургион пощелкивал, словно живой, а от его вида Люцию захотелось убивать. По бокам от апотекария шли два существа, закутанные в плащи с капюшонами. В одном Люций сразу узнал Эльдар-проводника, но второй вызвал интерес. Он обладал массивной фигурой легионера, но двигался неуклюже, как лунатик или калека. «Сыны мои», — сказал Фулгрим, одним шагом поднимаясь к трону. Его спутники в плащах остались у подножия разбитого постамента. «Все, чего я жажду, скоро окажется в наших руках. Мы на шаг приблизились к воплощению моей мечты о городе Зеркал, где мы узрим отражение ангела Экстерминатус». Фулгрим был облачен в пурпурно-золотой доспех, а длинные белые волосы он разделил на ряды до более тугих косичек, собранных сзади и украшенных на конце серебряным лезвием. С левого плеча спадала лоскутная ротонда из драконьей кожи, сорванная с мертвых саламандр, а с правого – плащ из черных, как ночь, перьев. Костяные пластинки, из них когда-то был выложен узор на доспехах Ферруса Мануса, теперь составляли на нагруднике изображение орла с повисшими на сломанных шеях головами. Пертураба со своим легионом присоединился к нам, и его солдаты пойдут на штурм адских врат, дабы привести нас к апофеозу, о котором шепчут в глубинах варпа, сказал Фулгрим. И воины восхищенно закричали, срывая горло. Фулгрим купался в лучах их обожания, упивался их любовью, снисходительно улыбаясь. Но эта снисходительность относилась не к ним. Примарх поднял руки к голове и коснулся кончиками пальцев кожи под отметинами на висках. Одна была от входной раны, вторая осталась после того, как Фабий вытащил иглу из его головы. «Хотя за помощь моего брата пришлось заплатить», — сказал Фулгрим, победно улыбаясь. «Мне пришлось позволить нашим врагам выстрелить мне в голову, чтобы у него не осталось сомнений. Ах, каким же грубым ухищрением мы вынуждены прибегать, чтобы заманивать в свои сети наивных глупцов. Дети императора взревели, однако Люций странным образом не чувствовал желания присоединиться к ликованию, словно планы Фулгрима не были важны. А когда Пертураба поймет, что вы ему солгали, что тогда?» Люций поискал источник голоса и пораженно понял, что источник был он сам. Слова без его ведома слетели с губ, и пульс волнующий ускорился, словно ему прямо в сердце вкололи дозу адреналина. Он услышал, как окружавшие его легионеры пораженно вздохнули, и едва устоял перед искушением достать мечи. Казалось, слова кто-то вложил ему в голову, и те вырвались по собственной воле. «Люций!» — промурлыкал Фулгрим. «И опять эти ехидные замечания! И опять ты крадешь у меня всеобщее внимание!» «Повелитель!» — сказал Люций. «Я не знаю!» «А я возлагал на тебя такие надежды!» — сказал Фулгрим, спускаясь по разбитым ступеням постамента. Люций понимал, что пойти на Фулгрима с мечом значило умереть, но желание обнажить клинки было почти нестерпимо. «Я не знаю, почему это произнес, повелитель», — сказал Люций. «Тихо, Люций, все в порядке, я знаю», — ответил Фулгрим. «Правда?» «Я знаю о своем легионе все, Люций. Всегда это помню. Забудешь, и последствия будут суровы, верно, Эйдолон?» Сначала Люцию показалось, что он ослышался. Имя, которое примарх только что произнес, не могло прозвучать. Должно быть, Фулгрим присвоил имя покойного лорда-командера кому-то другому. «Узрите воскресшего!» — воскликнул Фулгрим, скидывая капюшон с закутанного существа, вошедшего вместе с Фабием. По Гелиополису пронесся коллективный вздох изумления, когда глазам предстало изуродованное, с вытянутой челюстью лицо воина, которого считали павшим от руки самого примарха. Лорд-командер Эйдолон сбросил плащ, пристав перед всеми в броне, блестящей и раскрашенной в немыслимые цвета. С его наплечников свисала грубая ткань, нанизанная на шипы проволоки, и тяжелый молот висел на ремнях, перекинутых через грудь. Идеально ровная линия еще не зажившего шва пересекала шею. Его кожа была цвета старого пергамента, а глаза — черные и стеклянные, мертвые, как у куклы. Он прохромал к Люцию, и безгубая ухмылка сделала неестественно широкий рот еще шире. При виде ходячего мертвеца по коже Люция, охваченного одновременно отвращением и восторгом, побежали мурашки. «Удивлен встрече, мечник!» — пробулькал Эйдолон. «Я видел, как ты умер», — ответил тот. «Я пил вино, смешанное с твоей кровью и ликвором. Однако я жив», — Люций засмеялся в ответ. «Это жизнь? Ты едва ходишь, и если я решу обнажить меч, я зарублю тебя прежде, чем ты успеешь достать свой здоровенный молот». «Мне теперь не нужен молот, чтобы убивать ничтожеств вроде тебя», — сказал Эйдолон. «Теперь я способен на такое». Последние слова не успели еще слететь с губ Эйдолона, как Люций обнажил оба меча и, скрестив их, опустил на плечи лорда-командера. «На этот раз я отрежу тебе голову окончательно», — сказал Люций. «Тише, сыны мои», — сказал Фулгрим, с явным удовольствием наблюдая за воссоединением старых врагов. «Эйдолон жив, потому что я так хочу. Ему предстоит сыграть роль в постройке города Зеркал и проконтролировать, чтобы тот отвечал всем моим требованиям. А теперь убери мечи». Люций кивнул, крутнул мечи и вложил их в ножны на бедра. Вперед вышел Фабий. «Моими стараниями к лорду-командеру вскоре вернется сила, которой он обладал раньше, и даже сверх того. Молись, мечник, чтобы я однажды сделал для тебя то же самое». Люций засмеялся в лицо апотекарию. «Не сотрясай впустую воздух, Фабий, никто меня не убьет. Ни в этой жизни. Смелости не достанет». «Достанет», — сказал Фулгрим, знающе подмигнув. «Однажды у кого-нибудь достанет. Но как Эйдолон, ты восстанешь вновь, мой возлюбленный сын. Хотя твое возрождение будет, полагаю, приятнее, по крайней мере для тебя». Так и не наступившая смерть и таинственное предсказание Фулгрима придали Люцию храбрости. И он, проигнорировав злобный взгляд Эйдолона, сказал: «Тогда я повторю вопрос, повелитель. Что будет, когда Пертурабо узнает, что вы ему солгали?» Фулгрим вышел в центр Гелиополиса, под ядовитый свет из жуткого ока варп-шторма. Он раскинул руки, и драконья чешуя и вороньи перья взметнулись, как могучие крылья, под порывом ветра из ниоткуда. «Когда мой недалекий брат осознает правду, для него будет уже слишком поздно», — сказал Фулгрим. И бледный свет спадал по нему, как змеиная кожа. «К тому времени камень Маугитар выполнит свою функцию, и я получу, что мне нужно. И ангел Экстерминатус возродится из пламени».